что домик Ругера, скорее всего, не отвечал требованиям государственных строительных нормативов. Многое в основной конструкции вызывало большие сомнения. С другой стороны, теперь уже ничто не могло упасть сверху на голову. Над головой было только небо. У дуба больше не было кроны, она исчезла. Бесследно, окончательно и бесповоротно. Пытаясь стать невесомой, я забралась на крышу домика. Вниз я старалась не смотреть. Это правило знакомо мне с детства. Когда я впервые забралась куда-то высоко, взрослые закричали один громче другого: «Ради Бога, не смотри вниз!» Я, конечно же, посмотрела и почувствовала, как манит к себе земля. Некоторые не могут бороться с ее зовом. Кто почувствовал однажды, тот поймет и больше не захочет лезть наверх. На этот раз взглянуть вниз меня заставил женский голос. На женщине была красная куртка, она кидала палки мохнатой рыжей собаки. Теперь пути назад не было. Я вцепилась в ветку, зажмурившись и пытаясь побороть головокружение. Мне казалось, что меня вот-вот вырвет, либо я брошусь вниз. Нельзя было допустить ни первого, ни второго. Поэтому я медленно досчитала до 10 и открыла глаза. Теперь женщина с собакой была подальше, еще дальше виднели шпили церквей, а у горизонта глобен, похожий на НЛО, которому пришлось сделать вынужденную посадку. Глобен — здание концертного зала в Стокгольме, построенное в виде большого белого полушария. Меня интересовали не церкви, а как набраться храбрости и спуститься вниз. Я выпила остатки витаминного компота и заживала его пригоршней печенья, мысленно осыпая бранью Ругера, который так и не появился. Спуск на землю занял ужасно много времени, я дрожала, и движения мои были нестроенными, как игра духового оркестра, состоящего из второклассников. Запах Ругера. Идти прямо в школу я была не в состоянии. В нашем классе важно было пахнуть так, будто ты только что принял душ и почистил зубы. Все ужасно боятся пахнуть чем-то, кроме дезодоранта, пенки для волос, блеска для губ, лосьона, бальзама и спрея. Любой естественный запах может тебя разоблачить, а потому его нужно скрывать. Хорошо бы вступить в борьбу за право пахнуть человеком, но только не сейчас. Домой в душ. Надо постараться успеть на математику. Начало в 10:40. Я надеялась, что дома никого нет. Мама в банке, а папа вовсю строит новую карьеру. Но уже в прихожей я услышала сердитый мамин голос. «Ну и где она тогда, по-твоему? Можешь мне сказать?» Папа что-то бормотал в ответ. Я надеялась, что он говорит что-то логичное и умное, например, что я переночевала у подружки. «Но я обзвонила всех, кого знаю», — шумела мама. «У нее, конечно, могли появиться новые друзья в старших классах, но чтобы она стала ночевать у кого-то из них, ты как думаешь?» Похоже, папа выбрал самый неудачный вариант ответа, потому что тут же раздался мамин вопль. «У мальчика? Что ты имеешь в виду? Она заночевала у какого-то мальчика?» Я тихонько проскользнула в ванну и закрыла дверь на защелку. Но мамин тонкий слух уловил гудение водопроводных труб. В следующее мгновение она уже дергала ручку двери. «Элли, выходи, нам нужно поговорить с тобой». «Я в душе», — крикнула я. Когда я вышла, они оба стояли в прихожей, загораживая входную дверь. «Ты никуда не пойдешь, пока не расскажешь, где провела ночь». «На дереве», — честно призналась я. У мамы был такой вид, словно она вот-вот влепит мне пощечину. «Не надо шуток», — умоляюще произнес папа. Он побрился и стал похож на обычного папу, которого ждет обычная работа. «Это правда», — сказала я. «Я знаю одного мальчика, который живет на дереве». «Мальчика?» — переспросила мама. «На дереве?» — повторил папа. «Если ты на работу, папа, то пойдем вместе», — предложила я. «Ладно», — согласился он, — «и мы пошли». «Папа», — сказала я, — «когда мы шли через площадь к метро». «Что?» — отозвался он. «Хорошо», — ответила я. Он вопросительно взглянул на меня. «Хорошо, что ты встал, и вообще...» «Хорошо, что ты вернулась домой», — ответил он и обнял меня. «Ну, конечно, вернулась. Я люблю свою комнату». Он помахал мне, и я скрылась в дверях метро. Нельзя сказать, что кто-то из нас особо откровенничал. Но, может быть, чтобы любить друг друга, не обязательно раскрывать все тайны. На математику я опоздала всего на 15 минут.